Стоило, пожалуй, сменить эту скользкую тему. Шенк отошел к окну, поднял с пола свою сумку и достал оттуда томик Спонтини. — А это вы никогда не читали? Эстрелла взглянула на книгу и тут же ее отложила с гримасой, которую Шенк видел однажды на лице мальчика, споткнувшегося о дохлую собаку. — Я уже говорила вам, что этот автор мне неизвестен. Вы совершенно уверены? — Да никак, вы обвиняете меня во лжи. Простите, пожалуйста. А еще позвольте мне сказать, что я нахожу ваше сегодняшнее поведение до странности холодным и враждебным. Можно подумать, что я вас чем-то обидел. Мне кажется, что вы должны бы понимать, что молодая женщина, приходящая в гости к мужчине, рискует своим честным именем, а потому должна вести себя крайне осмотрительно. Да, Шенк придвинулся к ней чуть поближе. Да, я прекрасно это понимаю. И тем более хотел бы узнать, почему вы решили все-таки прийти, хотя могли с легкостью передать эту рукопись на работе? Теперь он стоял рядом с ней, достаточно близко, чтобы взять ее за руку или поцеловать. Эстрелла опустила голову, словно ожидая от него каких-то действий. Этот момент навсегда запечатлится в памяти картографа, в мельчайших подробностях, со слепительной ясностью. Вспыхнувшие краской щеки, контуры темного пальто, похожие на карту неведомой державы. То, как стояла она с опущенной головой, словно пряча свой взгляд от окружающего убожества, а лицо свое от стоящего рядом мужчины. Потом, вспоминая этот момент, он будет видеть чужих, далеких друг от друга людей. Когда Шенк взял Эстреллу за руку, она вздрогнула, но не отстранилась. Он осторожно погладил напряженные, поразительно холодные пальцы и снова не встретил сопротивления. Он приблизил свое лицо к ее щеке, обследовал взглядом этот нежный континент, вдохнул его головокружительный запах, тронул губами покрытую тончайшим пушком кожу и тут же унесся воображением в бескрайние степи таинственного царства. Громоздкая одежда не столько скрывала, сколько сулила эти близкие уже восторги. Талия Стрелла упруго сгибалась, поддаваясь давлению его руки, ее голова откинулась назад, открывая для исследования новые территории. Осмелевшие пальцы Шенка уверенно продвигались по пересеченной местности ее грубошерстного пальто к теплу и уюту ее груди, и вдруг споткнулась о нечто жесткое, чужеродное. Что это? Эстрелла пыталась вырваться, но поздно. Шенк уже рассматривал согретый ее телом нож. — Зачем вам эта штука? Прежде чем ответить, Эстрелла отстранилась и туго запахнула пальто. — Ночью в вашем городе опасно. Мне кажется весьма необычным, что женщина носит при себе подобное оружие. А вам не кажется необычным, что женщина приходит к мужчине на дом, да еще в такое время? Я считаю разумным иметь при себе средства защиты на случай крайней необходимости. И вы думаете, такая необходимость могла возникнуть? Кто может гарантировать обратное? Верните мне нож. Шенк молча подчинился. А теперь я, пожалуй, пойду. Спокойной ночи. Если возможно, принесите мне завтра очередную порцию сочинения, источник которого вы так упорно от меня скрываете. Позвольте мне проводить вас до дома. Одной вам сейчас небезопасно. А вот я считаю, что сейчас нам с вами еще небезопаснее оставаться вместе. Нож защитит меня от любой угрозы. Мне буквально не терпится получить следующую часть Пфица. Завтра я прочитаю ее и сразу принесу вам сюда. Возможно, к тому времени мы оба научимся держать себя в рамках благопристойности. Шен хотел проводить Эстреллу до входной двери, но и тут получил отказ. Она спустилась по лестнице, одна, ни звуком не потревожив покой фрау Луппин. Все это нескладное свидание оставило у картографа тягостный осадок. И все же оставался Пфиц, единственная ниточка, связывавшая их вместе, единственное, что ей от него было нужно. Выжатый, как тряпка, Шенк обреченно сел за стол и уставился на чистый лист бумаги. Глава 12. Граф. Да проснись же ты, Пфиц, сонно. Что, где это мы? Граф. Не знаю, в каком-то незнакомом месте. Пфиц. В жизни я не видел таких высоких потолков. И колонны какие-то, статуи, свет вот только маловато. Граф. Как ты думаешь, мы это спим? Пфиц. Практически наверняка. Граф. Давай-ка оглядимся.